Где-то далеко в аду с грохотом обвалился темный мастер. Намордник отлетел в сторону. «Шеф!» — бросилась и тут же отпрянула в сторону секретарша. От мастера шел такой крутой духан. «Ой, когда только он успел так набраться!» «Не знаю!» — Асмодей загадочно улыбнулся. «Но это интересно. Думаю, грядут перемены». «Какие?» «Кадровые. Тебя должность моей секретарши не прельщает?» Побудку в абсолютно темной пещере, факел давно потух, как ни странно, устроил Семеныч. Видать, ему или дьяволу было совсем плохо. «Воды!» Переполох получился страшный. Катран выскользнула из жарких объятий Дениса, рука которого, ну, случайно, во сне, залезла ей под юбку и начала бестолково метаться в кромешном мраке. Стажер, естественно, принялся ее ловить, ориентируясь по истошным воплям. Положение спас Жан, состыковав обоих. Он подтащил грозную начальницу за многострадальную юбку к шефу. Оборотень был не очень грамотен. Разницу между начальником и шефом на слух не воспринимал, но справедливо считал, что главный мужчина, Денис, это оценил. «С меня корзина пирожков. Давай. Борзеешь, лохматик. До конца квартала еще ого-го. Кто орал?» «Не знаю». «Почему темно? Кто дежурный?» «Ланс». Вспомнили все разом и прислушались. Из глубины пещеры раздался храп. «Идем на звук. Жан, хватай меня. Уй! Прости, шеф, я по запаху. Убью. Дай хвост. На. Уй-уй! А ты меня за что хватал? Так, теперь веди. Катран, держись. Ой, да вы что, сговорились? Это я с просонок». До конца не проснувшаяся кавалькада гуськом на ощупь подобралась к источникам звуков. Ароматы от Семеныча из медальона и храпящего рядом Ланса внесли ясность в обстановку. — Жан, ящик найдешь? — вкрадчиво спросила Катран. — Найду. — Зачем? — заволновался Денис. — Потом объясню. Попробуй добыть огонь. Упражняйся в практической магии, только без громов и молний. Хватит с нас рогатых извращенцев. — Ты куда? — затрещал подол. — Кэт! — Она рядом, — успокоил Жан, собачьим или волчьим чутьем уловивший, кто теперь настоящий начальник и шеф. — Смотри, — пригрозил внезапно заревновавший стажер. — Смотрю. Вот он ящик. Звон первой разбитой бутылки компания восприняла спокойно, разве что черт, в смысле дьявол, над которым в тот момент хлопотала верная секретарша, отпаивая его рассолом, передернулся в аду. Второй звон тоже. Уничтожение третьей бутылки сопровождалось протяжным стоном Ланса, который лежал, как оказалось, совсем рядом. Это заставило Дениса подумать, что обо что бьется. Он бросился вперед. Четвертая бутылка разбилась о голую скалу. — Где этот гад? — прорычала Кэтран. — Нет у нас! — сообщил шустро протрезвевший Ланс, трепыхаясь на плече удиравшего в кромешной темноте друга. Стажер, чувствуя, что настигают, прибавил обороты, но тут ему под ноги попался лохматый комок, спешивший на своих четырех. Треск ящика, на который рухнула вся команда Катран на третьем круге, сопровождался таким звоном, что все поняли — бить больше нечего. — Как там насчет огня? — поинтересовалась успокоившаяся принцесса. — Сплошные искры. Из глаз. Та же мне профи. «Ща все сделаем, Кать!» — пробормотал запыхавшийся стажер. «У кого там искры из глаз?» Жан с Лансом начали отползать. «Шучу! Жан, спички есть?» «Что это такое?» «Ясно. Костер когда-нибудь разводил?» «Но...» «Вот и разводи. Представь себе, что факел — это дрова». Чиркнуло кресало, сноп искр ударил в факел, и пещера светилась. Все совершилось очень просто. «Крутой я маг», — похвастался Денис. «Очень», — фыркнул Катран. «Давай выбираться отсюда. Я вижу два прохода. По которому идем?» «По правому», — предложил Ланс. «Почему по правому?» «Компас туда показывает». «Какой еще компас?» «Мне тут, пока вы спали, видение было. Куда бородка покажет, туда идти нужно». «Да, после такой дозы сама посмотри». Все уставились на компас. Бородка Семена Семеновича действительно смотрела направо. «А почему оттуда ноги торчат?» — заинтересовался Дэн. «Не удивляюсь, если наш вахтенный и ему налить умудрился». Ланс только крякнул, поражаясь проницательности начальства. Катерина начала вращать медальон. Бородка с курса не сбивалась. «Вы знаете, о чем это говорит?» «Ну?» «Темный мастер очень хочет, чтобы мы шли именно туда. Медальончик-то его!» «Пожалуй, ты права, Кэт. Топаем налево. Жан, тебе котомочку как удобнее нести? На двух ногах или на четырех?» «А что там?» «На моей родине это называют не трудовые доходы, а Уголовный кодекс предусматривает за них много разных нехороших статей. Кэт, кидай туда дневник и карту. Пойдем налегке». Мешок, позаимствованный Лансом в сокровищнице, срочно переоборудовали в котомку, приладив к ней лямки, изготовленные из рукавов рубахи Жана. Мохнатая спина оборотня затрещала под тяжестью мешочка, но он терпел, ибо за доставку ценного груза до ближайшего трактира, будь таковой найдется в этом мире, каждый посулил ему пирожков от своей доли. Итак, команда Катран выступила в поход. Впереди шел Денис, бодро помахивая факелом. Следом семенила Катран. Третьим двигался кряхтевший от натуги Жан. Последним по узкому каменному коридору тащился Ланс, страдачески морщась при каждом шаге. Ему было труднее всех. Он ведь бдил всю ночь, пока остальные-то отдыхали. Каменная галерея петляла, растваивалась. Здесь очень хорошо помогал компас, который друзья использовали с точностью до наоборот. Ныряло то вверх, то вниз, становилось все холоднее. «Надо было все-таки по бородке идти», — отстучал зубами Ланс. «Может, там теплее?» «В аду хорошо», — согласился с ним Дэн, скидывая себя камзол. «Котлы кипят, курорт». «Тебе жарко?» — удивилась Катран. «Очень», — подтвердил стажер, накидывая камзол ей на плечи. Принцесса кинула благодарный взгляд на своего помощника, едва заметно улыбнувшись. «Свет!» — пропыхтел Жан. «Воля!» — обрадовался Лан. Команда Катран ринулась вперед, бросая факелы. Да, это была воля. Но какая? Во, попали! Может, вернемся? Сзади раздался грохот. Своды пещеры рухнули, отрезая пути к отступлению. «Проходик-то одноразовый», — сообразил Денис, приплясывая, дабы согреться.